Гончие появились из леса, начал докладывать Приходько, когда я сел. Судя по следам, двигались сначала одной стаей, а уже потом они окружили поместье и начали нападение. При этом действовали достаточно скоординированно, напали с разных сторон практически одновременно. Очень похоже на то, что стая контролировалась альфой, сказал князь. Да, но мы не обнаружили его следов. К тому же, альфы крайне агрессивны и нападают на своих жертв вместе со стаей. Здесь же подобного не наблюдалось. Ладно, дальше. Мы проследили путь той гончей, что попыталась напасть на нашего гостя. Остались следы, плюс ее засекли камеры наблюдения. И получается, что она проделала достаточно запутанный путь до гостевой комнаты. Она проникла на территорию и двигалась так, чтобы остаться незамеченной для слуг и патрульных, а потом прыгнула и попала именно в комнату гостя. Значит, мне не показалось, основной целью был я. Остальные монстры напали для отвлечения внимания, ну и чтобы замаскировать мое убийство. Ну, напали чудища, мимоходом убили одного молодого мага, что с этим поделаешь? Полагаю, что этой гончей вполне хватило бы обычному 16-летнему парню, который не обучался магии. Да только все оказалось совсем не так, но кто вообще так работает? Надо действовать наверняка. Послали бы твари куда опаснее, чтобы у меня вообще никаких шансов не было. Халтурщики, что тут еще скажешь? Чертовщина какая-то, сказал Волконский. Это ведь получается, что твари контролировали, и целью нападения был именно Никита. Хороший менталист со специализацией контроля твари смог бы провернуть такое нападение, сказал гвардеец. Тогда действие гончих легко объясняется. Это понятно, но откуда неизвестный мог знать, что Никита здесь? Это было решено в лучшем случае за 2 часа до нападения, когда мне позвонил Аркадий и сообщил о том, что нашего подопечного забрали люди Болотова. Тогда я приказал забрать его и привезти сюда. А с момента его приезда сюда и до момента нападения прошло сколько? Минут 10. Твари же нужно было привезти сюда или провести ритуал призыва, скрытно провести до поместья, все организовать. Все это заняло бы очень много времени. А может, нет, в Аркадии я уверен, а он сам задействовал самых приближенных к нему бойцов, чтобы вытащить Никиту. Информация ушла не от него. Тогда вывод один, кто-то изначально следил за мной и выжидал подходящего момента для нападения, сказал я, и таким моментом он посчитал то, что я оказался у вас в поместье. Гончая должна была убить меня, ну и вы бы подумали, что мне довелось стать жертвой этого нападения. Да, вы бы определенно провели расследование, но результаты и сейчас не очень понятные и ниточек, ведущих к виновникам, у вас нет, не так ли? По следам гончих вышли к проезжей части, там следы и теряются, подтвердил мою догадку Приходько. Твари могли привезти на грузовике или призвать уже на месте, тут нет никакой определенности. Будем искать камеры в округе, которые могли что-то зафиксировать, но мы даже не знаем, какую машину и людей ищем. Об этом и речь, продолжил я говорить. Полагаю также, что работало несколько человек, некий наблюдатель, что сумел незаметно вести меня как минимум от отделения полиции, передал, что меня забрал граф Некрасов. Этот человек сразу понял, куда мы направились, передал сообщение своим, а те уже подготовились к нападению. Очень похоже на то, продолжал со мной соглашаться гвардеец, говоря с князем. Определенно работала группа, настоящие профи, которые работают по нестандартным заказам. Им лишь чуть-чуть не повезло с тем, что гончая, послана к нашему гостю, не смогла перебороть свои инстинкты и была убита. Впрочем, Никита воспользовался верным заклинанием, воспользовался бы чем-то другим, мог не убить гончую. «Хоть прямо сейчас бери тебя в игровой дом с такой удачей», — сказал князь, обращаясь ко мне. «Ладно, допустим, все эти предположения правда, хотя прямых доказательств, что все именно так оно и было, нет. Но почему так сложно? Ты прости меня, Никита, однако твоя смерть не стоит таких усилий». «Да я не обижаюсь, оно в принципе так и есть», — кивнул я. «Тем не менее кому-то очень нужна моя смерть, прям кровь из носу. Но при этом он не желает, чтобы вышли на него, хочет замаскировать все это под несчастный случай, пускай и несколько подозрительный. Князь, вы уж точно лучше меня знаете тех, кто когда-то уничтожил мой род. Есть те, кто смог бы все это оперативно организовать. По отдельности нет», — покачал головой Волконский. «Возможно, соберись они заранее, выбрав исполнителей и наняв их, они могли бы такое провернуть. Даже мой род не может позволить нанять себе группу подобных профессионалов. Но ты буквально всплыл только вчера, буквально под самый вечер. Даже Болотову пришлось действовать с наскока, а он этого не очень любит. Тут же получается, кто-то заранее следит за тобой и держал этих людей неподалеку, чтобы они провернули это нападение. Это как-то слишком. Вот тут я с Волконским был полностью солидарен. Понятно, что некоторые роды держали руку на пульсе и хотели знать, что там происходит с Никитой Зотовым. Так Болотов и узнал про то, что я отличился и выслал своих людей на следующий день. Однако держать поблизости годами профессиональную группу то ли убийц, то ли наемников, не понимая, когда они могут пригодиться и пригодятся ли вообще, это действительно слишком. Дворяне так бы не поступили. Жадные они для такого. Все это нападение – одна большая странность. Слишком сложное и дерзкое. Снайпер бы сработал куда лучше, да и зачем все это проворачивать аж в поместье князя. Проще было подождать, когда я вернусь в детдом, а там хоть все здание подрывай вместе со мной и остальными детьми. Ужасно, целая трагедия, но легко замаскировать под ту же утечку газа или что-то в этом роде. И точно не нужно использовать иномирных тварей. Приходько, продолжай расследование, ищи зацепки, сказал князь. Переверни хоть весь полуостров, но найди мне хоть что-то. И вассалов напряги, произошло нападение на мое поместье, они должны подчиниться и помочь нам. В случае, если кто-то откажется или будет действовать спустя рукава, то скажи им, что в таком случае они одни из главных подозреваемых и к ним применятся соответствующие санкции. Большинство уже в этом случае поймут, что должны подчиниться, а самые упертые станут показательным примером. У тебя полная свобода действий, используй любые ресурсы. Мы должны внести ясность в то, что произошло. Глава 8. Первый заработанный капитал. Я провел у князя в гостях еще двое суток, не считая дня приезда и нападения, а так выходит все три дня. С удовольствием провел бы их в покое, но меня же постоянно донимали. Слуги обходились со мной на должном уровне, я же ведь гость самого патриарха. Поэтому мне предлагали всякое, даже пара служанок в постель пытались пролезть. Не, ну потребности у меня соответствующие имеются, 16 лет как-никак. Однако пришлось прогнать эти дамочек. Фу-фу-фу, не для них Никита рос таким красавчиком и не на помойке я себя нашел. А мне же хотелось покоя и возможности помедитировать. В детдоме этим тоже заниматься почти некогда, кроме как ночью, да и то не всегда. Думал, тут представится возможность в тишине и спокойствии заняться медитацией, но куда там, ни минуты покоя. После того, как на меня натравили иномирную тварь, я понял, что следует заняться собственным развитием. Третьего ранга вполне хватало для первого раунда противостояния с местными дворянами, особенно если помнить про множество козырей у меня в рукаве. Но раз кто-то очень серьезный решился прикончить меня по какой-то причине, надо ускорить процесс развития способностей, чтобы ко мне вернулись все мои перстни. Тогда даже на третьем ранге мне сам черт не страшен. И про черта я вполне серьезно. Но пускай мою медитацию регулярно прерывали, был и плюс пребывания в доме князя, свободный доступ в интернет. Мне даже предоставили какой-то навороченный ноутбук, чтобы я работал через него. Было бы глупо не воспользоваться таким шансом, чтобы найти интересующую меня информацию. Так что тут же принялся изучать все, что можно было найти про иномирных тварей. Забавно, что про существование монстров из других миров все знали, постоянно говорили о том, какую опасность они представляют, но конкретики, хотя бы среди детдомовцев, не было от слова совсем. Так, какая-нибудь новость про них бывает по телевизору, однако у нас в детдоме просто так посмотреть телевизор было сложно. Общим решением большую часть времени по телевизору крутили мультики для самых маленьких ребят. И хочу отдельно заметить, что такое решение было принято задолго до того, как я начал наводить в детдоме порядок. Поэтому ребята какие только байки не рассказывали про этих тварей. Кто-то даже высказывал мысль, что их создают дворяне и специально натравливают на простых людей, чтобы держать тех в узде страшилками о жутких монстрах, дабы сохранить свое высокое положение в обществе. Надо ли говорить, что конкретно этот слух был очень популярен не только у нас в детдоме, но и в целом среди простолюдинов. Пришлось начать изучение информации с самых азов. Ничего, зато умнее буду. Тема-то непростая, нужно разобраться как следует. Этот мир уже примерно 2,5 века страдает от напасти в виде проникновения сюда всяких самых разных монстров из иных реальностей, миров или еще откуда-то. Но официально принято считать, что они шли именно из других миров. Каждый день, да еще не по разу, В разных уголках мира возникают магические возмущения и вуаля, несколько чудищ попадают в этот мир и начинают творить всякое. Их пытаются как можно быстрее убивать. Есть всякие полугосударственные организации, которые занимаются этим на постоянной основе. Однако если возмущение произошло у черта на куличиках, его никто не зафиксировал и рядом не живут люди, эти твари надолго могут задержаться в этом мире. Иногда их отлавливали для изучения, имелись даже целые зоопарки, где их выставляли на потеху публике как некую диковинку. С этими возмущением, разумеется, пытались бороться, но все старания были безуспешными. Это могло произойти абсолютно в любом месте на планете, не было никакой системы, когда и где стоит ожидать следующего возмущения, прорывы просто было невозможно отследить. К тому же, были более серьезные проблемы, связанные с этими монстрами. Раз-два в год где-то появляется самый настоящий портал в другой мир, и оттуда вылезает огромная орда тварей. Для борьбы с нею различные государства используют свои армейские подразделения и боевую технику. Без серьезных жертв еще ни разу не обходилось. А если портал появляется возле многолюдного города, то происходит самая настоящая бойня. Были попытки попасть в эти порталы, но они появлялись также внезапно, выпускали орду, а затем исчезали. Про них вообще не знали бы, не появись однажды такой портал в городе, где он был заснят несколькими камерами видеонаблюдения. Видов тварей, что попадали в этот мир, было огромное множество. Даже общедоступный реестр был просто огромен, а имелся такой, допуск к которому был только у избранных. Посмотрев, сколько разных видов иномерцев было занесено в стандартный реестр, я решил не париться и пока не изучать его. Тут сутками надо сидеть и изучать их. Лишь вбил в поисковик название тех гончих, которые напали на поместье. По местной классификации, которая начиналась с единички, самые слабые, и заканчивались десяткой, настоящая локальная катастрофа, гончие были на втором уровне. Опасность они представляли из-за того, что в стае, как правило, было до 50 особей. В случае наличия альфы, опасность повышалась сразу до третьего уровня. И мне очень повезло, что в той особи, которую я прикончил, был силовой камень. Среди остальных, которых убил князь с гвардейцами, оказалось всего два таких, а они убили больше 40 гончих. Можно сказать, мы получили хорошую добычу. На четвертый день моего пребывания в этом поместье я с утра пораньше пришел к князю, который, надо отметить, меня не трогал все это время. Он и его люди разбирались в произошедшем, правда, успеха у них особого не было, как я и предполагал. Мне нужно было серьезно поговорить с Волконским. Я хочу обратно в детдом. Сходу перешел к самому главному. Спасибо вам за приют, кормили вообще от пуза, но мне надо домой. Там привычнее и, как бы это ни было парадоксально, уютнее. Ты же понимаешь, что здесь тебе куда безопаснее, чем в твоем детдоме. Спросил меня прямо Волконский. Здесь тебя охраняют хорошо вооруженные и опытные бойцы, а также несколько магов. У вас в детдоме есть всего один престарелый охранник с дубинкой. Это так, согласился с ним. После произошедшего нападения вы все на чеку, мои потенциальные убийцы больше не рискнут напасть на поместье. Однако снимет ли это с меня угрозу? Эти люди затаятся, рано или поздно наша бдительность ослабнет, и тогда они нанесут свой внезапный удар, когда мы этого уже не будем ждать. Нет, прятаться тут бессмысленно, это лишь отсрочит неизбежное. Лучше вернуться в детдом, где за мной отныне будут присматривать ваши люди. Убийцы могут как не решиться на новую атаку по каким-либо причинам, так и наоборот соблазниться такой возможностью. В этом случае мое прикрытие сможет помешать им и хотя бы выяснить, кто явился по мою душу. В идеале захватит парочку пленных или вовсе их ликвидируют. Рискованно это все, но шансы действительно неплохие, вынужденно согласился князь. Но ты будешь вынужден играть роль приманки, и остальные дети могут пострадать, ты же это понимаешь. Если у вас есть какие-либо другие хорошие идеи, то я готов их выслушать, развожу руки в стороны. Оставаться тут — это означает подвергать опасности вас и вашу семью, которая будет вынуждена рано или поздно вернуться домой. Эти люди уже решились напасть на поместье, значит, они вообще ничего не боятся. Лучше чуть-чуть облегчить им задачу, тогда, может, они не будут задействовать слишком уж серьезные методы для моего устранения. Князь молчал, размышляя над моими словами. Он в целом легко мог оставить меня у себя, оформив временное опекунство. Попытка моего убийства зафиксирована, никто и слова не вякнет, если он так поступит. Поэтому пришлось упомянуть риски для его семьи. Пускай подумает о родне, да поймет, что ими рисковать он не очень хочет. Главное, чтобы тут его совесть не начала мучить, мол, бросает последнего Зотова в беде и все в таком духе. «Ты уверен, что хочешь вернуться в детдом?» — наконец-то спросил Волконский. «Я выделю людей, они будут прикрывать тебя и пытаться поймать убийц, но мне все же ничего не стоит оставить тебя тут жить на пару месяцев, как минимум на пару месяцев. Подумай хорошо», а сам невольно своим взглядом и эмоциями на лице выдавал надежду, что я уеду. «Понимаю, он задумался о семье и хочет, чтобы с нею все было в порядке. Однако должок перед моей семьей не позволяет ему просто так отступить. Даже предлагает как минимум 2 месяца у него пожить. Поражаюсь, как такой человек может быть князем. Я подумал и решил, что лучше вернусь в детдом, озвучиваю свое решение. Так будет проще и безопаснее абсолютно всем. Что же касается некоторых рисков, то в данной ситуации без них вообще не обойтись. Будем надеяться, что моя невероятная удача все еще при мне. Уважу твое решение», — Волконский не смог скрыть облегчение, но я сделал вид, что ничего не заметил. «Прикажу Приходько отвезти тебя. Однако сначала вы вместе заедете в Симферопольское отделение Ассоциации охотников. Нужно передать подробный отчет о нападении гончих и сдать силовые камни. Ты свой тоже сможешь сдать и получить неплохие деньги». «О, деньги — это хорошо, деньги — это то, что нужно. До момента отправления в одну из академий еще несколько месяцев, это время надо как-то прожить. А уже после зачисления у меня будет своя комната в общежитии, будут платить стипендию, пускай и откровенно маленькую, ну и определенный уровень свободы, который откроет для меня огромные возможности. В прошлой жизни тоже приходилось подниматься с самых низов, так что у меня уже были определенные мысли о том, как заиметь достаточный капитал на мои различные задумки. В итоге через полчаса я с этим Приходько и еще водителем выехали на престижном автомобиле с территории поместья. Сейчас гвардеец князя был уже не в боевой униформе, которую он пару дней назад нацепил поверх гражданской одежды, а в деловом костюме, еще имел при себе кожаный портфель. И ведь костюмчик ему идет. Мужчина пытался развести меня на разговор, но на все его вопросы я отвечал односложно и демонстрировал, что разговаривать мне сейчас не особенно хочется. Так что после нескольких попыток он отстал от меня. Устал я от них всех, надоели. Меня так даже в детдоме не донимали, была минутка на себя родимого и возможность побыть в полном одиночестве. Скорее бы уже вернуться в эту старую халупу, которая успела стать мне домом. Мы достаточно быстро добрались до Симферополя, а там через пробки кое-как доехали до здания, где находилось местное отделение Ассоциации охотников. Эта организация занималась в этой стране охотой и уничтожением иномирных тварей. Членом ассоциации мог стать любой, кто прошел через годовое обучение, а потом уплатил специальный взнос, закупил оружие и снаряжение у организации, после чего еще нужно полгода побегать на побегушках у ассоциации, пока тебе не позволят уйти на вольные хлеба и самостоятельно заниматься охотой. Впрочем, почти все решали продолжать работать на данную организацию, стабильная зарплата, работа в коллективе и минимум риска. Работа на самого себя же, как правило, заканчивалась тем, что ты месяцами оставался без добычи, а членские взносы никто не отменял, иначе отнимут разрешение на деятельность. В такой ситуации оставалось идти на поклон ассоциации или сильно рисковать. В Сибири, на Дальнем Востоке и севере империи было немало безлюдных районов, где иномирные твари появлялись с регулярной периодичностью, а убивать их было некому. Впрочем, монстры тоже не могли убивать людей, максимум пожирали животных, чтобы не сдохнуть от голода. По итогу в эти регионы ехали все, кто хотел независимости от ассоциации. Одиночки долго не жили из-за высоких рисков, в итоге собирались целые команды охотников. Очень быстро появились целые поселения, где жили в свободное время от охоты такие люди, их семьи и те, кто с большой радостью покупал у них различную добычу и продавал различные товары в ответ. По сути, в этих регионах люди самоорганизовались, настроили все процессы и жили себе очень даже неплохо, снимая немалую нагрузку с государства. Даже ассоциации пришлось пойти на уступки, после чего там появились ее отделения, которые брали силовые камни и прочие трофеи по цене на 10-15% выше, чем обычно. По итогу сложилось 2 лагеря, одни предпочитали стабильность, будучи охотником на службе ассоциации охотников, другие же сильно рисковали, оставаясь на вольных хлебах, но зато зарабатывали существенные суммы и некоторые могли позволить себе очень рано выйти на покой, так как успели заработать себе на комфортную жизнь. Благодаря Приходько нас легко пропустили внутрь без проверки документов и прочего. Сначала мне пришлось немного подождать гвардейца, пока он относил отчет и с кем-то разговаривал по поводу нападения, а потом мы вместе двинулись к приемщику трофеев. Не все твари, как гончие, после своей смерти обращаются в прах. Иногда есть возможность добыть множество трофеев из тела монстра, которые можно было сдать ассоциации и получить немалые деньги. И да, иногда существ убивали те, кто не имел никакого отношения к этой организации. В свое время таких людей заставляли просто так сдавать трофеи, но это вызвало немало возмущения, и в итоге им разрешили свободно сдавать добычу. Правда, за такими людьми внимательно следили, мало ли, вдруг кто-то из браконьеров, а так называли охотников без лицензии, сдает через посредника свою добычу и при этом не платит взносы. Еще существовал черный рынок, куда же без него. Большинство монстров владеет магическими способностями, и поэтому органы и части тел таких существ зачастую сохраняют магию даже после смерти иномерцев. Разумеется, начали ходить слухи, что вот этот клык, будучи растертым в порошок, помогает со здоровьем и продлевает срок жизни, а если скушать печенку этого монстра, то это поможет тебе зачать аж целую тройню. Таких байк была целая куча, и пускай не единожды было доказано, что в 99% это чистая ложь, на черном рынке отдельные части тел монстров улетали за бешеные деньги, и это в эпоху развитой медицины и магии исцеления, способной на очень многое. Люди просто рады быть обмануты. «День добрый», — поприветствовал нас приемщик, который сидел за бронированным окном, и лишь небольшая щелка над самой стойкой соединяла его с остальным миром. «Вы пришли обменять трофей?» «Да», — кивнул Приходько. «Я человек князя Волконского. 3 дня назад на поместье напала стая гончих. У нас 3 силовых камня на обмен. Странно, вроде недавно не происходило прорывов на полуострове, но не верить князю причин нет. Можете продемонстрировать камни?» Приходько выложил 2 силовых камня, а следом я еще 1. Приемщик внимательно изучил каждый из них, а нам оставалось лишь ждать, когда он закончит. «Что же, стандартные силовые камни, которые попадаются в прахе гончих», — сказал по итогу мужчина. «Готовь принять их и оформить перевод денег на счет князя. Перевод нужно сделать только за 2 камня, уточнил гвардеец, после чего показал пальцем на меня, а за 1 выдать наличкой, так как тварь убил вот этот юноша. Мужчина за стеклом, кажется, удивился и не совсем понял. Не походил я на матерого охотника, знаете ли, и приемщик все никак не мог понять, кто я такой и почему человек князя сдает вместе со мной силовые камни. То есть мне посчитать этот камень отдельно?» Приемщик все еще не смог полностью осознать ситуацию. «Да», — кивнул Приходько. Мужчина продолжал медленно соображать, но, забрав силовой камень, обсчитал положенную сумму и положил купюры на стойку. «42 000, доложил приемщик. «Я забираю эти деньги, складываю вдвое и прячу их в карман. Не самые большие деньги по местным меркам, но это хоть что-то. Средняя месячная зарплата человека на средней по уровню должности и с имеющимся образованием. У нас в детдоме за такую сумму раньше и убить могли. Впрочем, даже сейчас эти деньги могут стать большим соблазном для многих. Придется их хорошенько спрятать и никому их не демонстрировать во избежание. Может, оформим тебе банковскую карту?» — предложил человек князя, когда мы отошли от стойки и пошли на выход. «Оно как бы безопаснее и удобнее, чем с наличкой возиться». «А зачем?» — ухмыльнулся я. «Вряд ли в ближайший год или даже куда дольше у меня будет возможность зарабатывать хоть какие-то деньги. Болотов должен будет тебе прислать какую-то компенсацию за то, что его люди подвергли тебя риску», — сообщил мужчина. «Вряд ли даст больше 200 000, но это уже более или менее серьезные деньги. Хм, если мне передадут такую сумму, то это уже будет опасно и неудобно. Впрочем, как-нибудь справлюсь. Сейчас у меня нет нормальных документов, так что Приходько обязательно оформит карту на род Волконских. Мне такого счастья не надо. Волконские же будут в курсе всех моих трат и потенциальных заработков». «Нет, спасибо. Лучше деньги пока буду умело прятать, а как будут нормальные документы, тогда самостоятельно оформлю карту. Я практически уверен, что Виру от Болотова еще очень не скоро увижу», — отмахнулся я. «Наверняка будет затягивать процесс и пытаться добиться того, чтобы заплатить как можно меньше. Тут ты, конечно, прав», — почесал подбородок Приходько. Болотов патологически жаден и за копейку удавиться готов. Он же и тебя похитить решил, чтобы свое состояние резко увеличить, отобрав какие-то предприятия, заведения и ценные активы у тех, кто когда-то получил часть состояния твоей семьи. А ведь с некоторыми семьями, у которых он хотел их отобрать, Болотовы вроде как дружат и ведут совместные дела. Вот такой он человек. А он не боится, что его однажды кончат бывшие приятели? Спросил я. Самое забавное, что все подобные инциденты он как-то умеючи сводит на нет и в итоге как-то договаривается с теми, кого обидел. Нет, кто-то на него, конечно, постепенно точит зуб и определенно не будет против, если выдастся возможность отомстить барону. Однако тот осторожен и пока не допускал промахов. Мда, с одной стороны у нас совестливый князь, который желает поступать правильно, а с другой вот такой барон. Местное дворянство продолжает меня удивлять. Глава 9. Меры безопасности. Вот и мой детдом. Реально скучал по этому месту. Здесь у меня есть определенная свобода действий. Меня слушаются и можно спокойно заниматься самыми разными делами. А этих дел у меня скопилось немало. Как бы все успеть, пока снова не начали происходить самые разные события. «Лучше бы ты у нас остался», — сказал Приходько, выруливая на небольшую парковку рядом. «Там за тобой пригляд был бы более надежный. А так людей выделять, организовывать им смены. И мы точно тогда никогда не возьмем этих убийц», — отмахнулся я. «А так хоть какие-то шансы». Впрочем, убийцы могут вообще залечь на дно из-за поднявшейся шумихи, и тогда мое пребывание в поместье вообще лишено всякого смысла. В любом случае мы с князем уже поговорили на эту тему и все решено, так что закрыли тему. Тебе своей головой рисковать, ни мне, не стал спорить тот. Ничем я не рискую. У князя в поместье у меня не получилось бы обезопасить себя как следует, сам Волконский и его маги сразу бы почувствовали, что я использую серьезную магию. Еще не хватало, чтобы хоть кто-нибудь узнал, что у меня уже третий ранг. Не время для этого. В детдоме же никто ничего не заметит, можно спокойно сделать все мною задуманное. Через пару дней мой человек привезет тебе сотовый со всем набором, заговорил мужчина, паркуя машину. Там будут вбиты все нужные номера, в том числе мой, князя и графа. Если появятся на горизонте другие дворяне или случится еще какая нестандартная ситуация, то звони, мы разберемся. Также княже не забыл про специалиста по пробуждению наследия. В течение недели как тебе передадут телефон, с тобой свяжутся по этому вопросу. Неплохо. У меня скоро будет личный телефон, будет еще чуть больше свободы. Правда, надо быть осторожнее, наверняка все мои звонки, СМС и серфинг по интернету будет отслеживаться кем надо. Волконский у нас, конечно, человек совестливый, но это явно не помешает ему следить за моими действиями. Я бы не упустил такой возможности. Скорый разговор или даже встреча со специалистом по пробужденному наследию – это тоже очень хорошо. Если местная магия практически на 100% мне знакома, понятно, и у меня хорошо получалось использовать заклинания даже из иного мира, то это наследие других разумных рас является для меня пока чем-то не совсем понятным. Наследие орков как-то само собой активировалось, и мне удалось за несколько месяцев овладеть хотя бы частью новых возможностей, и даже определил, что там еще в крови Зотова было спрятано. Но как пробудить остальное наследие и насколько его можно развить, я не знал, и даже никаких намеков или идей не было. Пробовал найти информацию в интернете, пока гостил у Волконского, но там об этом имеется лишь немного общей информации. Наследие прошлой эпохи было табуированной темой, на эту особо не распространялись, и информация не уходила за пределы очень узкого круга людей. Так что без специалиста тут не обойтись. В любом случае пора уже идти. Я взялся за ручку двери, но тут неожиданно заговорил гвардеец. «Так, стопор не Никитка», – неожиданно сказал Приходько. «По душам поговорить надо». Я удивился, но убрал руку с ручки и уселся поудобнее. Даже интересно, о чем он со мной хочет поговорить. «Я, кстати, даже с тобой толком не познакомился», — сказал он и протянул руку. «Максим Приходько, один из капитанов службы безопасности князя, отвечаю за несколько отрядов гвардии. Приятно познакомиться», — пожал ему руку. «Но это еще не все», — продолжил Приходько, когда мы раздали руки. «Когда-то я был гвардейцем рода Зотовых». После этих слов невольно напрягся, а злой голосок внутри требовал схватить Приходько за горло и устроить ему серьезный допрос. Но нет, сначала выслушаем человека, потом уже будем делать выводы, после чего решим, как следует поступить. А Макс тем временем расстегнул пиджак, следом рубашку и показал мне свой торс. Зрелище было не для слабонервных. Старых шрамов было так много, что замаешься считать. Колотые и резанные раны, следы от пули, кажется, картечи. В общем, Приходько несколько лет тому назад прошел через настоящий ад, если не похуже. Это еще следы от некоторых операций убрали, хирурги постарались, сказал мужчина, застегивая рубашку обратно. Пойми, я с Зотовыми был до самого конца, но за пару дней до того, как все закончилось, меня, мой отряд и еще пару других завели в засаду. Ехали разбираться с напавшими, но на самом месте по нам открыли огонь по из пяти десятков стволов. Треть наших сразу полегла, остальные бились, пока не пришло подкрепление. В живых осталось пятеро, включая меня. Однако сам видишь, я почти труп был, слишком много ранений. С нами был маг, который умел использовать заклинания поддержки, за счет него мы четверо дожили до момента, пока нам не начали оказывать медицинскую помощь. Только один из четверки все равно погиб, ему просто не успели помочь. А сам маг, спросил я, умер в течение следующих трех часов, выжал из себя всю магию, а потом начал тратить жизненную эссенцию и буквально сгорел изнутри. Лишь киваю головой, услышав это. В такой ситуации либо ты, либо другие. Этот маг решил, что лучше он спасет чужие жизни. Хороший человек, самоотверженный. Жаль, что вот как раз такие погибают, а всякие уроды живут долго и, к сожалению, зачастую счастливо. От ранений я потерял сознание, очнулся лишь потом, аж спустя три с лишним месяца, продолжил Приходько. Тогда же и узнал, что все кончено. Меня тогда и злость обуяла, хотелось рвать и метать, но и отчаяние тоже накрыло. Ведь выходит зря боролись, столько людей погибло и волконские не помогли, хотя должны были. Однако ты оказался на службе именно этого рода, подметил я. Да, ко мне тогда пришел еще совсем молодой князь. Казалось, я должен был быть зол на него и ненавидеть его, но он был в еще большей ярости. Как только не называл своего отца, говорил, что его семья опозорена из-за него и что надо было вступиться за Зотовых. Тогда-то князь признался, что собирает людей, которые будут верны исключительно ему, ибо более не доверял отцу и даже собирался убить его. Нужно было только самому стать сильнее, ну и принять в рот тех, кто будет стоять за него в любой ситуации. Я ему сразу не поверил, но, если не углубляться в историю, в итоге все сказанное им оказалось правдой. Мною было дано согласие стать частью его гвардии, мы собрали многих из тех, кто служил Зотовым, а также хотел отомстить. Все шло по плану, за пару лет мы практически полностью перехватили власть в семье, но отец князя совершил суицид. Сказать по правде, для многих это стало ударом. У нас была четкая цель, мы хотели хоть кому-то отомстить, а в итоге остались ни с чем. Больше половины тех, кого мы собрали, подали в отставку, им уже было на все плевать. Остальные, как и я сам, не знали, что делать дальше. В итоге остались на службе у волконских, так как мы просто ничего другого не умели и вариантов у нас было не так уж много. А у кого-то к тому же была семья, надо зарабатывать и кормить родных, так что... Если тебе и другим оставшимся на службе волконских надо это услышать, то слушай, прервал я его. Как последний из Зотовых заявляю, что не вижу в ваших действиях ничего предосудительного или тем более предательства. Моя семья все равно уже была уничтожена, вы просто выживали как могли и строили новую жизнь. Однако даже так в первую очередь подумали о том, как отомстить хотя бы одному виновнику, что говорит о многом. Конечно, лучше бы вы выбрали кого получше, чем волконские, но хотя бы не пошли служить тем, кто уничтожил мой род, и на том спасибо. К сожалению, были те, кто предал род, с большим сожалением в голосе сказал Приходько. Кто-то продался за деньги, другие предали из-за предложенных им возможностей, а третьи подумали, что так они спасут свою шкуру. Из-за предательства ваш род так стремительно и погиб, совсем не удивлен услышанному. Куда же люди и без предательства? Многие из этих людей еще живы, спросил я. Некоторые уже мертвы, но слишком много тех, кто еще здравствует. Печально это слышать. Слушай, Максим, ты определенно чувствуешь за собой какую-то вину, раз завел этот разговор. Составь список из предателей и передай мне его в будущем, когда я попрошу. С предателей особый спрос, рано или поздно они получат свое. Сделаю. Мои слова о том, что предатели получат свое, явно нашли отклик в душе Приходько. Он и так стал выглядеть более расслабленно, когда мною было сказано, что у меня нет претензий к выжившим гвардейцам, оказавшимся на службе у Волконского. А теперь аж огонек в глазах появился. Видимо, вопрос предательства для него тоже остро стоит. Ведь дворянская гвардия – это элита, там все держится на верности и на том, что каждый прикроет тебе спину и вы не отступите ни перед чем. Хотя странно, конечно, что Максим оказался в командирах СБ и при этом руководит парой отрядов гвардии. Это как бы разные структуры в любом роде. У них совершенно разные задачи, уровень допуска и доверия, ну и соответственно статус в роду и зарплата. Но видимо Приходько является одним из приближенных князя и ему доверили столь важную должность с большими возможностями. А так это даже неплохо, что есть сочувствующие мне среди таких людей. Они могут оказать мне хотя бы небольшие услуги, если у меня возникнет в этом необходимость. Так-то буду полагаться лишь на свои силы. Но ситуации бывают самыми разными. «Все, я ушел», — говорю Приходько. «А ты езжай, докладывай князю». Выйдя из машины, сразу направляюсь к зданию детдома. У входа на лавочке сидит старый охранник. Спит, при этом храпит так, что его было слышно за несколько метров. Вот она, надежная охрана, на которую тратятся немалые деньги. Старик уже давно на пенсии, а за просиживание штанов тут получает еще около 15 тысяч в месяц. Ему нормально, а то, что уходит якобы на нескольких охранников, сигнализацию и камеры, оседает в карманах директора детдома. Вот и выходит, что официально на бедных детей тратит много, но доходит до них в лучшем случае 0,1%. Беспардонно пинаю охранника по ногам, отчего тот резко просыпается и даже пытается встать, но натыкается на меня стоящего почти вплотную к нему. Я еще поставил правую ногу на лавку и наклонился к старику поближе. «Егорыч, мы, кажется, с тобой договаривались кое о чем», — начал я сходу на него давить. «Ты должен не штаны просиживать, а внимательно следить за тем, что происходит в детдоме, чтобы сразу или чуть позже докладывать мне о всяких происшествиях. А вместо этого ты сейчас сидишь тут и спишь. Как же так? Да я же, ну ты же должен понять, тебя арестовали, вот я решил, что больше меня вы тут не увидите и забил на мои указания», — закончил за него. «Поспешил ты, поспешил. Егорыч, тебе если надоела прибавка к пенсии, то давай ты прямо сейчас при мне напишешь заявление об увольнении и можешь быть свободен». «Нет, что ты, Никита, да я просто устал и вот сел прикорнуть чуть-чуть, больше такого не будет. Посмотрим», — говорю ему и отхожу от него на пару шагов. «Больше поблажек тебе делать не буду. Еще раз решишь, что можно не выполнять свою работу, и я сделаю все, чтобы ты отсюда вылетел. Ладно, есть что так рассказать? Да ничего не происходило за эти дни. Нам как поведали, что те четверо хулиганов погибли, так тут все в шоке были. Ребятишки ждали новостей, что с тобой приключилось. Кто-то говорил, что на тебя решили эти смерти повесить, а другие, что тебя к себе забрал какой-то дворянский род. В общем, все ждали хоть какой-то точной информации». «Ясно. Можешь потихоньку начать рассказывать остальным, что я почти все это время гостил у князя Волконского и сейчас вернулся». «Правда?» — у охранника аж рот открылся от удивления. «Правда, правда. Ладно, пойду побеседую с директором. А ты смотри мне. Да я же сказал, что больше ни-ни. Буду бдить». Оставив старика сидеть на лавке, захожу внутрь. Кто-то может сказать, что я с ним как-то слишком строго. Пенсионер же, что с него взять? Но раз хочет получать зарплату бонусом к пенсии, то пускай хоть как-то отрабатывает ее. Я же не требую, чтобы он выполнял все обязательства охранника. Прекрасно понимаю, что спрос с него никакой в этом плане. Однако просто собирать информацию и передавать ее мне ему явно по силам. Если он собирается отлынивать даже от столь простого поручения, то нечего ему делать в охранниках, пускай более живенький пенсионер идет сюда работать. Уже оказавшись в здании, накидываю на себя так называемую вуаль отвода взора. Простенькое заклинание, которое заставляет людей не обращать на тебя особое внимание. Так, мимоходом глянуть и тут же забыть про тебя. Далеко не полноценная невидимость, но подходит для того, чтобы пройти мимо множества людей и ничем их не заинтересовать. Впрочем, даже самые слабые маги легко игнорируют влияние заклинания, оттого оно было не очень популярно среди обладателей дара. Но откуда магам взяться в нашем детдоме? Благодаря заклинанию спокойно дохожу до кабинета директора детдома, сбрасываю вуаль и захожу в помещение без стука, и словно оказываюсь в другом мире. Практически все здание детдома давно требует ремонта. На стенах обваливается краска, В крыше постоянно появляются дыры, которые мы сами кое-как заделываем. Линолеум на полах практически стерся и выглядит просто ужасно. И это лишь самое очевидное, а остальных проблем, особенно всяких мелочей, просто великое множество. Хорошо, хоть душевые и туалеты еще более или менее были приведены в порядок. А этот кабинет не только отремонтирован, но и обставлен как следует. Картины, пара бюстов на тумбочках, натяжной потолок, шикарные шторы на окнах, ну и большой основательный деревянный стол, за которым сидел жердяй лет 35. Это наш директор по фамилии Херсов. Сами можете прикинуть, какие мы ему клички придумали с такой-то фамилией. Зотов, мужчина определенно удивился, увидев меня. Ты же арестован. Как арестовали, так и отпустили, говорю я, закрывая за собой двери, подходя поближе. Нам с вами надо серьезно поговорить. О чем нам с тобой вообще говорить? А ну вышел и... Договорить директор не успевает. Я неожиданно прыгаю и оказываюсь на его столе. Ставлю одну ступню ему на горло и слегка нажимаю, чтобы жирный ублюдок замолчал. Херсов хрипит и кряхтит, да пытается руками убрать мою ногу со своей шеи, но хрен ему. Он же ничего тяжелее бокала с вином в руках не держал, сил вообще нет. Слушай меня внимательно, свинья, начал я говорить. Полагаю, граф и князь еще не успели прислать людей поговорить с тобой. Это понятно, у них много дел в последние дни. Придется мне с тобой тогда поговорить. Если тебя интересует, где я пробыл последние дни, то сообщаю, в поместье князя Волконского. Был почетным гостем, мог там оставаться еще долго, но прекрасно понимал, что без меня тут может снова начать твориться черти что, поэтому вернулся. Ну и судя по тому, как ты отреагировал на мое появление, мои опасения были далеко не напрасны. Надоел ты мне, я же просил графа Некрасова с тобой пока ничего не делать, лишь припугнуть, дабы ты больше не наглел и не забирал почти все деньги, что тебе выделяют на детдом. Однако, видимо, зря тебя пожалел. Таких, как ты, надо давить словно тараканов сразу, как увидишь. Херсов смотрит на меня с гневом. Если бы ему хватало сил, то он бы давно убрал мою ногу со своей шеи и начал бы орать. Но куда ему, лишь пыхтит как паровоз, да еще лицо покраснело. То ли из-за того, что дышать было тяжело, то ли из-за злости. Вижу, не воспринимаешь ты мои слова всерьез. Это на самом деле правильно. Мало ли кто и что может сказать. Нельзя никому на слово верить. Нужны конкретные действия или же весомые доказательства. У меня есть чем тебя убедить в том, что для тебя настали очень тяжелые времена. Достаю из кармана штанов визитку графа Некрасова и демонстрирую ее директору детдома. О, злоба в глазах куда-то ушла, туда сейчас активно заселялась эмоция страха, а лицо постепенно бледнело. Это хорошо, он поверил. Был вариант, при котором он мог подумать, что это фальшивка, но откуда бы детдомовец взял фальшивую визитку самого графа? Вижу, появилось понимание в твоих глазах, улыбаюсь ему в лицо. Так вот, у меня есть не только визитка графа Некрасова, но и номер личного телефона князя. Мне тут еще на днях сотовый подгонит, чтобы я с ними был на связи. Чуешь, чем запахло? Огромными проблемами. Мне убрать ногу с горла, чтобы мы поговорили нормально? Херсов тут же закивал головой, так что я убрал ногу и спрыгнул со стола. Толстяк потер шею и немного поерзал в своем кресле, устраиваясь поудобнее. Я же тем временем сел на один из стульев. Есть еще желание покричать на меня или же высказать свое недовольство? С легкой издевкой спрашиваю директора. Нет, нету. Послушай, можем ли мы? Ты уже достаточно наворовал, перебиваю его. Пора наконец-то тратить деньги на детей. Нормальная еда, всякая всячина, ну и подумать о полноценном ремонте. Сразу говорю, что теперь ты так будешь поступать не только до того момента, как я покину этот детдом, а всю свою оставшуюся карьеру. Из принципа буду узнавать, как тут идут дела, и даже приезжать лично, чтобы проверить, действительно ли все хорошо. Если увижу, что ты снова воруешь и дети живут так же плохо, как раньше, то я воспользуюсь предложением князя оказать мне услугу. И не думаю идти в отставку, так просто ты не соскочишь. Тебе до пенсии еще больше 20 лет. Так, вот и поработаешь все это время во благо детей. Но я же получаю не полную сумму, большие люди на самом верху забирают свою мзду. Попытался как-то оправдаться Херсов. А отказать этим людям или что-то потребовать от них не могу, иначе меня в лучшем случае вышвырнут с этого места. Будешь тратить то, что в итоге доходит до тебя, невозможного от тебя я требовать не буду. С теми, кто берет деньги до тебя, со временем тоже разберемся. И давай на чистоту. Тех денег, что в итоге доходит до тебя, вполне хватит на очень многое. Свою зарплату оставляй себе, накопления у тебя тоже достаточно, так что в итоге будут все довольны. Ведь так, было видно, что жердяю тяжело отказаться от тех денег, которые он регулярно забирал себе. Но страх перед дворянами делал свое. Может, у тебя и была крыша, но Волконский мог отдать команду, и на Херсова собрали бы столько материала, что никакая крыша не поможет. Скорее пригрозят и скажут, чтобы директор детдома не болтал лишнего и не выдал никакие фамилии правоохранительным органам. Так, безнадежно кивнул Херсов. Ну и чтобы у тебя не возникали всякие дурные мысли, сообщаю, что граф Некрасов уже в курсе, какой ты у нас плохой человек. Так что в случае чего к тебе сразу придут и спросят за все. Мужчина за столом окончательно сдулся. Посторонний человек обязательно пожалел бы директора, увидеть его в таком состоянии. Но я-то знаю, что это за гнида. Поэтому он получил по заслугам. Пускай порадуется, что так легко отделался. Можно ведь было потребовать, чтобы он из своего кармана докладывал те деньги, которые разворовывали его приятели. Только знаю я таких людей, сразу же жаба душить начнет, жердяй начнет искать способ, как вернуть старые порядки, и обязательно додумается до того, что проще меня убить и обставить все как несчастный случай или нечто в этом роде. По итогу придется решать вопрос с ним кардинальным способом. Вроде как и неплохо, но на его место придет новый директор, который явно будет ничем не лучше нынешнего, может даже будет еще хуже. Придется и с ним вести такую же беседу, а потом, возможно, опять буду вынужден решать вопрос кардинально. Один большой замкнутый круг, который будет сложно разорвать. Поэтому пускай все будет так, как я сказал Херсову. Меньше нервов потрачу, ну и деньги пойдут на детей. Последнее самое важное. Все, оставляю вас, не буду мешать работе, говорю с ухмылкой на лице директору и иду на выход. Тот ничего не говорит, но чувствую, как его взгляд прожигает мне спину. Дальше уже без всякой вуали иду к себе в комнату. Встречаю многих ребят, здороваемся, говорю, что со мной в порядке и я вернулся с концами. Многие вздыхают с облегчением, услышав это. Воспитатели и директор могут что угодно думать на тему того, что именно они установили порядок в детдоме, но ребята лучше остальных понимают, кого стоит за это благодарить. Наверняка все эти дни многие боялись, что в итоге все вернется на круги своя без меня, но этого уже не случится, теперь уж точно. Захожу в комнату, а там на одной из двух кроватей валяется Пашка. Он как меня увидел, так сразу подскочил и побежал. «Никита, ты вернулся». Пашка определенно был рад меня видеть. «А я что, вернуться не должен был?» Ухмыляюсь, смотря на него. «Должен, просто. Нам рассказали, что Сашка Деревизин своих дружков поубивал и его застрелили. А про тебя никто ничего не говорил. Мы думали, с тобой чего случилось или на тебя хотят повесить все. Нормально все было». Деревизина охватило магическое бешенство, что неудивительно, если вспомнить его характер. «Меня почти сразу на поруки князь забрал, а сейчас вот, вернул в родные стены. Ух ты, наверное, круто было у князя гостить». «Да, у парня сразу интерес жуткий проснулся, как только услышал про то, что я был в гостях у дворянина. Было местами круто, но знаешь, лучше уж тут», — говорю я, садясь на свою кровать. «Кстати, а ты чего не в школе? Да и ребят как-то много в коридорах шастает». Так в тридцатке снова трубы в подвальных помещениях прорвало, затопило там все, и даже на первый этаж вода ушла. Теперь пока воду откачают, пока все починят. Вторые сутки сидим без учебы. Там же 3 месяца назад был прорыв в этих подвалах, и все отремонтировали, вспомнил я. Ну вот так отремонтировали. Наверняка директор школы договорился с ремонтниками, чтобы там поставили старые трубы по цене новых. И Пашка говорит такие вещи, словно это норма, обыденность. Детдомовские ребятишки еще в раннем возрасте начинают понимать, как работает мир взрослых на самом деле. А еще порядки в детдомах были дикие. Из-за этого в итоге уже взрослыми они спокойно шли на преступления и прочие темные дела. В их представлении так оно все и должно быть, нет в этом ничего плохого. «Ладно, раз уж так получилось, то давай пробеги 5 кругов вокруг детдома», — говорю Паше. Опять, у паренька на лице отразилась вселенская боль. Не опять, а снова. «Напомню, что ты сам попросил помочь тебе стать сильнее и выносливее. И так все эти дни ничего не делал, даже не пытайся делать вид, что это не так. Отдохнул немного, значит, пару дней можно позаниматься как следует. Так что бегом и не филонить, узнаю, уши надеру». Мой сосед по комнате вздохнул печально, но пошел на выход. Проводив Пашу взглядом и убедившись, что он ушел, вздыхаю с облегчением. Наконец-то один. Тишина, спокойствие и возможность наконец-то заняться своей личной безопасностью. Если кто-то думал, что я буду полагаться лишь на людей князя в вопросе сохранения собственной жизни и поимки неизвестных убийц, то вы сильно ошибались. У меня достаточно козырей в рукаве, чтобы устроить убийцам множество неприятных сюрпризов. На пальцах правой руки снова появляются перстни, а еще я вешаю простое заклинание на дверь в комнату, которое помешает кому-либо зайти сюда. Вы же знаете эти старые двери, у которых постоянно заедает механизм ручки, сама дверь застрянет в проеме по какой-то причине. В итоге открыть их бывает очень трудно. У нас в детдоме регулярно такое случается, уже все привыкли, хе-хе. Смотрю на один из перстней на указательном пальце. Не хотелось мне так рано использовать его, но, чтобы точно не оказаться убитым неожиданным нападением или тем же снайпером, нужно задействовать не только перстень предвидения. Он предупреждает об опасности в последний миг, а мне хотелось бы знать об угрозе хотя бы за пару минут до того, как случится непоправимое. Плюс, данный перстень не всегда срабатывает, капризный он. Поэтому без очень наблюдательного старого приятеля мне не обойтись. Так что вливаю в другой перстень немного магии и произношу: «Шафран, мне нужна твоя помощь». Тут же перед глазами промелькнула фиолетовая молния, и вот на полу передо мной появился крупный кот, размером так со взрослых местных мейн-кунов. Впрочем, это был далеко не самый обычный кот. Начать с того, что часть его тела представляла собой постоянно движущуюся темную массу с мелкими щупальцами. А еще по всей этой массе были раскиданы большие светящиеся красные глаза. Полагаю, многие бы испугались встречи с таким котом. Тем временем Шафран взглянул на меня с удивлением, даже наклонил голову на бок. Я протянул к нему руку, и кот тут же обнюхал мои пальцы. Спустя 30 секунд кот расслабился и дружелюбно мяукнул. «Все же признал меня, это хорошо. Я тоже рад тебе», — говорю ему. «Слушай, очень плохие ребята заинтересовались мною, даже убить пытались. Мог бы ты присмотреть за мной и в случае чего предупредить об опасности?» Шафран снова наклонил голову на бок, словно размышлял, стоит ли ему напрягаться. Спустя секунд 15 он требовательно топнул передней лапкой, мол, работать бесплатно не буду, гони оплату сейчас. Я усмехнулся. Котяра, как всегда, в своем духе. Вытаскиваю из кармана коробочку с карамельками и достаю оттуда одну. На вот, протягиваю ему одну конфету. В этом мире много всего интересного и вкусненького есть. Кот подошел поближе и сначала долго обнюхивал карамельку, а затем лизнул, и на его мордочке появилось неподдельное удивление, ушки торчком. Еще он начал быстро вилять хвостом. Шафран схватил пасточкой конфету, а затем крутанулся вокруг своей оси и исчез. Но в последний миг он снова мяукнул, как бы говоря, что сделка заключена. Что ж, мне удалось уговорить котяру помочь. Он все равно согласился бы на это, просто тут вопрос, как долго пришлось бы его уламывать. Слишком уж Шафран у нас гордый и независимый, впрочем, как и все прочие демонические коты. Нет, эти коты обитают не в каком-то аду, и нет в них ничего демонического. Просто их внешний вид уж очень пугал людей, вот их и обозвали так. Так-то эти животинки вполне дружелюбные и даже милые, только вот очень не любят, когда их пытаются приручить. А их многие пытались приручить, вы уж мне поверьте, это только кажется, что Шафран крутанулся на месте и исчез. На деле же он воспользовался иллюзией и просто сделался невидимым. Еще он, как и остальная его братья, способны меняться в размерах, их тела могут принимать самые разные формы. Такой кот легко через маленькую щелочку попадет в любое помещение. Также на них практически не действует магия, для собратьев Шафрана барьеры и прочие защитные чары это и вовсе не преграда. Идеальный шпион или разведчик, не так ли? Поэтому многие их пытались ловить и дрессировать. Успеха никто не достиг. Зато некоторые особо ретивые люди погибли, их растерзанные тела находили в самых разных местах. Демонические коты могут быть очень опасны. Не дай вам Бог увидеть их боевую форму. Ладно, полагаю, теперь вопрос с обнаружением тех, кто явился по мою душу, отныне решен. Теперь займемся созданием других мер собственной безопасности. Глава 10. Тройственный союз. В доме у барона Болотова собрались графы Бобровский и Валуев. Эта троица давно дружила. Можно сказать, эта дружба перешла им по наследству даже не от отцов, а прадедов. Начав однажды сотрудничать, дворянские семьи, как правило, постепенно сближались, и их сотрудничество выходило на новый уровень. В одиночку ни один род не выстоит, Это знал каждый дворянин. Поэтому регулярно заключались союзы, что существовали как минимум несколько десятилетий. Некоторые же просуществовали целые века. Хотя никто не застрахован от предательства или того, что союзник просто не придет на помощь, испугавшись угрозы быть уничтоженным, Зотовы были тому наглядным примером. Вроде как Волконский в последнее время развел бурную деятельность, пожаловался Эдуард Бобровский, ищет каких-то бандитов, даже заставил различные семьи, в том числе мою, выделить на это дело своих людей. Грозился, что если будем лишь делать вид, что занимаемся делом, то будут серьезные последствия. Знаю, он и сам выделил немало своих доверенных людей на это дело, кивнул Егор Валуев. И одна птичка напела, что что-то действительно произошло. Вроде как эти преступники осмелились напасть на его поместье. Пара гвардейцев оказались ранены, несколько слуг были убиты. Это достоверная информация, не блажь. Этого нам только не хватало, пробурчал Болотов. Волконский и так за последние лет 7 набрал вес. Вот у кого есть хребет, не то что его слабак отец. Тем наши роды вертели как хотели, а сейчас, князь сказал, мы делаем, иначе он воспользуется поводом, чтобы прижать нас. Привыкать к такому порядку вещей не надо было, сказал Валуев. Вон, в остальных регионах князи были и остаются верховенством власти, если не считать правящего рода. У вас тут был один слабохарактерный князь, но надо же было понимать, что это временное явление и потом все вернется на круги своя. Мы как-то не задумывались об этом, вздохнул Виктор Болотов. Времена лихие, власть Рюриковичей была слаба, мы пользовались столь удачным моментом для того, чтобы обогатиться и стать сильнее. И теперь Волконский сильно не любит нас, пытается прижать по любому поводу, показать, кто тут власть, жаловался Бобровский. Понятно, что сами виноваты, слишком долго мы этих самых Волконских ни во что не ставили даже после того, как князь сменился. Эх, Егор, тебе случайно твои птички не сказали, кто устроил погром в поместье? Если кто-то из местных, то лучше мы их найдем и тихо закопаем, или даже выдадим князю, чтобы нас беда миновала и он от нас отстал на некоторое время. Увы, такой информации не обладаю. Вроде как не местные, дворянские рода полуострова и ближайших территорий ни при чем и активно ищут этих ребят, никому эта ситуация не нравится, ведь под подозрением многие из-за различных конфликтов с княжеским родом. Троице баронов оставалось лишь вздохнуть и про себя понадеяться, что скоро эта проблема сама собой разрешится. Все они желали, чтобы в регионе было потише и ничто не привлекало внимания правоохранительных органов и тем более правящего рода. Это 20 лет назад была полная вольница, и Рюриковичи едва усидели на троне. Но потихоньку, по нарастающей, император вместе с лояльными ему людьми и родами наводили порядок в империи. В последние пару лет это ощущалось особенно сильно, и дальше будет только хуже. Вольница сворачивается, государь показательно наказывает провинившихся дворян, и поэтому некие бандиты, посмевшие напасть на князя, это проблемы. Хочешь не хочешь, а придется приложить усилия, чтобы их побыстрее найти и решить возникшую проблему. Ладно, мы здесь не для этого собрались, сказал Валуев. Ты, Витя, нас позвал, чтобы что-то обсудить. Мы тебя слушаем. Есть заманчивые перспективы, но так уж сложились обстоятельства, что сейчас мне в одиночку не с руки этим делом заниматься, нужна поддержка. Я сейчас говорю про мальчишку Зотова, которого союз родов однажды пожалел. Он может стать ключом к большим богатствам. Что ты хочешь предложить, Виктор? Прямо спросил Бобровский. Если кто-то из нас заберет мальчишку к себе в род, то это откроет для нас большие возможности для обогащения и укрепления нашего влияния, начал говорить барон. Сможем забрать себе многие предприятия, заведения и прочие активы, что когда-то принадлежали Зотовым. Пускай несколько лет назад союз родов вроде как все поделили и каждый остался доволен, но нынче немало споров и склок происходит из-за этих трофеев. Плюс какие-то активы были переданы или проданы третьим лицам по тем или иным причинам. Зачастую все оформлялось неофициально через взятки и связи. Так что сами представляете, какой простор для действий открывается нам. Как по мне, звучит большими проблемами, высказал свое мнение Валуев. Ты ведь предлагаешь влезть в чужие свары, завести себе новых недругов и все ради призрачной выгоды. Не такая уж она и призрачная, возразил Болотов, а затем дотянулся до своего портфеля и вытащил оттуда две папки с документами, которые положил на стол. Вот, изучите список того, что мы можем получить, если решим действовать вместе согласно моему плану. И там не только список активов, но и приведена краткая справка, как и что мы можем вообще безболезненно забрать у других благодаря мальчишке Зотову. Изучив эти документы, вы уже не сможете отказаться от моего предложения, я вас в этом уверяю. Графы не стали хмыкать или иронично улыбаться. Было очевидно, что их старый друг хорошо подготовился к этому разговору. А если так, то он не просто уверен в успехе, но планирует заработать немалые деньги и избежать больших проблем. Ведь Болотов очень сильно не любил рисковать и действовал только наверняка. Поэтому оба графа разобрали папки и принялись их изучать. Барон терпеливо ждал все следующие несколько минут, потихоньку отпивая из своего бокала вино. Его друзьям потребовалось примерно 20 с лишним минут, чтобы ознакомиться со всеми документами. Результаты проделанной работы впечатлили их, как и количество указанных предприятий и заведений, что могут перейти к ним. «Выглядит все действительно интересно и заманчиво», — сказал Егор Валуев, откладывая документы. «Хотя меня все равно мучают опасения, что мы с вами можем ввязаться в очень крупные проблемы». «Все будет нормально», — заверил Болотов. «Мы будем отбирать те активы, из-за которых ссорятся те рода, что крепко друг друга ненавидят и не объединятся против нас ни при каких обстоятельствах. Также некоторые роды слишком слабы, чтобы иметь с нами дело. Ну и есть те, кто рад избавиться от проблем за небольшую плату. Им проще продать полученные производства или заведения нам, третьей стороне, чтобы потом им не мстили другие потенциальные покупатели, которых может разозлить отказ в пользу их конкурентов или просто недругов. Мои люди внимательно изучили каждый конкретный случай и были выбраны именно те активы, которые относительно безопасны для того, чтобы забрать их себе».